На накладных печать вашей больницы и подпись ваша, Иван Павлович. Вроде получается, что намеренно все это». Буров пыхтя кивнул. Его усы дрогнули, и он добавил. «Дело-то не шуточное, доктор. Морфин — штука казенная, подучетная. За него ответ держать надо. Подпись ваша, печать ваша. Что скажете?» Иван Палыч взял бумагу, пробежался взглядом. Накладная на выдачу получил доктор Петров. Только вот подпись размашистая с завитками была похожа на его, но не его. Он никогда не писал «П» с такой петлей. Да и прошлый Петров так не писал. Артем это уже давно проверил. Но с подписью понятно, ее и подделать можно. А вот печать... Печать, круглая, с символом больницы, стояла четко, как клеймо. Это как же так? Печать хранится в шкафу рядом с сейфом. Ключ только у него и Аглаи. Кто мог? «Подпись не моя, господа», — сказал Иван Павлович. «Похоже, но не моя». Печать, он замялся, его пальцы сжались. «В шкафу под замком. Надо разобраться, кто и как». «Мы все понимаем», — согласился Лядов. «Пока никаких обвинений не выдвигаем. Просто заостряем внимание на обнаружившееся. Мы продолжим изучать бумаги, а вы пока вспомните все. Может, запамятовали, всякое бывает». Лядов противно улыбнулся, а Буров зашевелил усами, став вдруг похож на жука. И вновь подумалось про Субботина. Наверняка он имеет к этому отношение. Только вот какое? И как он выкрал печать? Аристотеля подговорил. Вряд ли, тот бы рассказал. Неплохой парень, по сути, оказался. Не в пример отцу. Точно не он. Заглянула Аглая, шепнула. «Иван Павлович, больных привезли. В телеге, во дворе. Скорей, там худо». Доктор бросил взгляд на счетоводов. «Господа, извините меня, но дела подождут. Больные важнее. Разберемся с вашими бумагами, но позже». «Да-да, конечно. Мы все понимаем. Идите, времени еще будет предостаточно», — кивнул Лядов, начав шарить по бумагам длинными, как паучьи лапы, пальцами. Доктор вышел. «Солдаты опять, что ли?» — буркнул он, быстро направившись по коридору. Во дворе больницы почти у самого крыльца стояла телега. Тощая кобыла фыркала, норовя съесть через стекло цветок на подоконнике. Губы лошаденки скользили по холодной поверхности и слизывали иней. В телеге лежали трое, укрытые дерюгой. Артем, ожидая увидеть шинели, кровь, бинты, шагнул ближе, но замер, неприятно удивившись. Не солдаты, простые жители Зарного. Мужик лет 40 с бородой, свалявшейся от пота, утробно стонал, желтоватое лицо напоминало восковую маску. Рядом баба, молодая, с косой, выбившейся из платка. Женщина дрожала, синие губы шептали что-то бессвязное. Третий парнишка лет 16 лежал тихо, и лишь тяжелое надсадное дыхание говорило о том, что он еще жив. «Черт», — выругался про себя Иван Павлович. «Совсем как в Рябиновке». Доктор обернулся к Аглае. Та шепнула. «Тиф, семья Ковалевых». «Аглая, в изолятор их, к Ефросинье», — произнес доктор, с трудом сдерживаясь, чтобы не заругаться. «Постель готовь, воду кипяти, хинин возьми, температуру нужно сбить. Горячие все, как печь. Маски на всех, и девок зови, пусть моют полы карболкой. Я сейчас с этими...» — он кивнул на приемную, где ждали счетоводы. «Разберусь и начну осмотр». Аглая метнулась в больницу, а доктор, сжав кулаки, посмотрел на телегу. «Беда приходит не одна. Вот тебе, батенька, неучтенка морфия, но вот тебе еще и эпидемия тифа. Разгребай, как можешь». Дав указание возничему о том, чтобы сжег солому, на которой вез зараженных, доктор вернулся в приемную. Ревизоры по-прежнему шелестели бумагами. «Господа, в больнице карантин, брюшной тиф. Новых больных привезли, и это не шутки», — объявил доктор. «Поэтому оставаться вам здесь небезопасно, рискуете заразиться. Предлагаю ревизию перенести в школу. Там Анна Львовна вас примет, место выделит. Бумаги обсудим, но не среди заразы». Лядов поднял брови. Его скрипучий, как ржавый гвоздь, голос царапнул. «Тиф, говорите?» «Хм, серьезно?» «Школа подойдет, но где она, доктор? Мы же не местные, нас бы проводить». «Верно, Петр Фомич», — кивнул Буров. «Заразу ловить неохота. Школу бы найти, да поскорей. Я вот прямо уже чувствую, как зараза липнет ко мне». «Проводим», — кивнул Иван Павлович. И задумался. Он не мог бросить больных. Их надо было осмотреть, дать лекарство, изолировать. Аглая, его верная санитарка, уже суетилась в изоляторе, кипятила воду, раздавала маски девкам, тоже была занята. «Анна Львовна, она в школе и даже не в курсе о гостях. Кто еще? Кого еще можно отправить?» Его взгляд скользнул к окну, где мелькнула рыжая макушка. Андрюшка, парнишка, выписанный на днях, пробегал по двору. Его худые ноги мелькали, как у жеребенка. В одной руке деревяшка, в другой маленький ножичек, поблескивающий на свету. «Андрей!» — Артем выскочил на крыльцо. «Иди сюда, дело есть!» Андрюшка, остановившись, обернулся. Его круглое лицо с щербинкой в зубах и оттопыренными ушами расплылось в улыбке. «Ты чего тут ходишь?» «Иван Павлович, я это по делу. Дрова хотел поколоть, как обещал, а тут деревяшку нашел. Думаю, кораблик вырежу для Аглаи. Она наш любит, когда я...» «Ой, а вы чего? Больные, да?» «Слышал, телегу пригнали. Опять война поди. Раненые?» Иван Павлович, подавив улыбку, поднял руку, останавливая поток слов, который так и лился из пацана. Доктор взглянул на деревяшку в руках парнишки. Небольшой кораблик, уже почти готовый, с тонкими мачтами, вырезанными так аккуратно, что, казалось, их делал ювелир. Паруса, выточенные из коры, были прорезаны узорами, а корпус гладкий, блестел, как лакированный. Доктор, забыв на миг о тифе и щитоводах, присвистнул. «Андрюшка, это ты сам сделал? Кораблик-то загляденье. Мачты, паруса, все как настоящее. Молодец, парень, руки золотые». Андрюшка, покраснев, заулыбался шире. «Ага, Иван Павлович, я ж с малолетства режу. Дядька Игнат ругается, мол, ерунда, а я люблю. Кораблики, лошадок. Один раз крест вырезал, в церкву отнес, батюшка похвалил. Этот кораблик я для Аглаи мастерю. Она про море сказывала, вот я и...» «Молодец», — мягко прервал его Иван Павлович. «Слушай, дело есть. Проводи этих господ», — он кивнул на окно приемной, где маячили тени Лядова и Бурова, «в школу к Анне Львовне. Они щитоводы проверять приехали. Но тут тиф, опасно, сам понимаешь. Сможешь?» Андрюшка, выпятив грудь, кивнул. Его глаза загорелись, как от важного поручения. «Сможу, Иван Павлович. До школы мигом доведу. Я там 100 раз был, когда учился. А они строгие. Небось, как урядник, ворчать будут. Я их болтовнёй заговорю, не боись». «Вот и ладно», — Иван Павлович, улыбнувшись, потрепал его по макушке. «Я скажу им, что мой помощник проводит их». От слов «мой помощник» парнишка раскраснелся еще больше, важно поднял голову. Потом, сунув кораблик за пазуху, рванул в приемную. «Иван Павлович, не отвлекайтесь по пустякам. Вам важным делом заниматься нужно, людей лечить нужно. Я сам их позову. Эй, господа, за мной!» «Школа недалече, я вас проведу, а то тут хворь, Иван Павлович сказал, опасно». «Веди, малец, да поживей, неохота тут дышать заразой», — прокряхтел Буров. Паренек охотно повел гостей прочь из больницы. Доктор проводил их взглядом, вернулся к больным. День предстоял суматошный. Изолятор, тесная горница с земляным полом, уже гудел от суеты. Аглая раскладывала чистые дерюги на койке, а две девки-помощницы мели полы, чадя карболкой. Трое новых больных, привезенных на телеге, лежали на лавках, тихо постановая. Семейство Ковалевых — отец, мать и сын. Повезло еще, что трех дочерей глава семейства неделю назад свез к тетке погостить, те и не заразились. Остальных же удача прошла стороной. Иван Павлович подошел к мужчине. «Федор», — подсказало имя Аглая. Тот дышал тяжело. Доктор коснулся его лба, отметил температуру под 40, как печка. «Федор», — позвал Иван Павлович. Тот слабо откликнулся. «Когда занемог? Что ел, пил?» Мужчина кашлянул. Его глаза мутные, с трудом сфокусировались на лице врача. «Позавчера, господин доктор», — Живот скрутило, жар к вечеру. Думал, ерунда, с кем не бывает. А ночью хуже. Днем вообще думал помирать. Мы к Матрёне ходили, травнице, чтобы полечила. Она воду дала заговоренную, мол, от хвори бережет. Вся деревня брала. Жена Федора, услышав его, кивнула. «Точно, Матрёна. Сказала, святая вода от напасти. Пили все, я, Федор, Гришка. Не помогло. Грешные мы, значит, не помогает заговор». «А где она эту воду взяла?» — настороженно спросил доктор. «Источник у Рябиновки. Матрёна там брала. Святой источник, лечебный». «Лечебный», — сквозь зубы процедил Иван Палыч. Сомнений насчет источника заразы уже не оставалось. Матрёна-травница набрала воду из зараженного источника, разнесла тиф пазарному. И теперь неизвестно, во что это все выльется. Нужно навестить эту лекаршу, объяснить основные принципы санитарии, растолковать, что своими добрыми намерениями она фактически травит людей. И сделать это как можно скорее, пока Зарная не сгорела в лихорадке. Доктор вымыл руки со спиртом, вернулся в кладовую. Глянул на сейф и вновь подумал о том, что ему совсем недавно сказали ревизоры. Морфин, печать, ключ от хранилища. Вот так дела. Иван Палыч открыл сейф, проверил склянки. Все на месте, как он оставил днем. Печать, круглая, с гербом больницы, лежала там же, в шкафу, запертом, как всегда. Ключ от шкафа был только у него и у Аглаи. Тогда как появился этот поддельный бланк? Кто-то каким-то образом подделал ключ, чтобы достать печать. Может, выкрал, пока доктор спал, сделал слепок, потом вернул, как в шпионских фильмах. Доктор нахмурился. А может, все проще? Аглая, его верная санитарка с веснушками и карими глазами, что кипятила воду, раздавала маски, ухаживала за Ефросиньей. Она знала, где лежит ключ. Она открывала шкаф, когда он просил достать бинты или йод. Но зачем ей морфин? Отдавала его Субботину? Нет, в это сложно поверить. Чушь какая-то. Иван Палыч усмехнулся и даже потряс головой, отгоняя кощунственные мысли. Но факты. Все сводилось к ней, к Аглае, у которой был доступ, у которой была возможность. Иван Палыч скривился. Осознание этого причиняло ему почти боль. «Нет, этого не может быть», — прошептал он. «Просто не может быть.